Невзирая на множество внешних различий, основной и единственной целью индобуддийской медитации является состояние самадхи. Широко распространенный парадокс «йога — это самадхи» попадает в самое яблочко. 8 космических начал, 8 триграмм, 8 ступеней на пути к нирване, 8 лепестков лотоса. У йоги тоже 8 последовательных стадий. Самоограничение, чистота тела и духа, асаны, правильное дыхание, пранаяма, отключение сознания от органов чувств, сосредоточение, концентрация и полет в самадхи, подобно выпущенной из лука стреле. Вначале я назвал самадхи добровольным безумием. Психиатры именуют его галлюцинацией, временным умопомрачением. Это очень близко к истине, но, к сожалению, не охватывает всех сторон, безусловно, необычного и яркого явления. В самадхи можно войти по своей воле и вернуться затем назад. Галлюцинацию удается вызвать как бы по заказу, чему предшествует постепенное и дотошное вплоть до мелочей ее изучение. Это безумие, которому можно научиться. Для более строгого определения я не нахожу слов. Собственно, не существует точной характеристики и таких понятий, как абсолют, брахман, нирвана, то есть той вселенской сущности, с которой якобы сливается йог, достигший самадхи. О том, что состояние это нельзя описать словесно, предупреждают все канонические сочинения. Пытаясь передать его через отрицание «не то и не это», или сравнивая с пустотой, йогические авторы достигают немногого. Вполне естественно напрашивается мысль о том, что явление, которое никак нельзя передать словами, не существует как объективная реальность. «Бесполезно стремиться, как учат буддисты, к постепенному завоеванию абсолюта», писал Ромен Роллан в одном из примечаний к жизни Рамакришны, «ибо всякое движение индивидуального разума равно нулю». Итак, в момент слияния индивидуальный разум не существует. Когда же отъединенный он вновь обретает себя, то для него исчезает, становится нереальным достигнутый только что абсолют. Устами Рамакришны Ромен Ролан дает объяснение. Даже святой, пробуждающийся от самадхи экстаза к обыденной жизни, принужден снова вернуться к оболочке своего отдельного «я», правда смягченного и очищенного. Получается замкнутый круг. Иллюзорность такой сугубо идеалистической системы для нас очевидна. Готовясь к поездке в Гималайи, я прочитал книгу Александры Дэвид Нейл «Магия и мистерии в Тибете». Знаток санскрита и тибетского языка, профессор Нейл несколько лет провела в Тибете, где была удостоена высшего посвящения. Раскрывая сущность медитации, она говорит, что была свидетельницей удивительных психических явлений, в которых, однако, нет и тени сверхъестественного. Именно путем систематической, веками отшлифованной психологической тренировки достигается заранее намеченный результат. Речь таким образом идет именно об искусственном вызывании определенных видений, о добровольном безумии. Чрезвычайно интересен и вывод, к которому приходит исследовательница. Сведения, собираемые о подобной тренировке, дают ценнейший материал, достойный исключительно пристального внимания, несмотря на то, что сами упражнения основаны на теориях, с которыми далеко не всегда можно согласиться. Интересно в этой связи познакомиться с результатами энцефалографического анализа йога, переходящего из одной долины в другую, то есть переживающего все более глубокие стадии погружения. Ныне можно сказать с уверенностью, что мозг пребывающего в омуте погружения находится в своеобразном гипнотическом состоянии, не в трансе, когда кора угнетена, а подкорка, напротив, проявляет повышенную активность. При этом контроль сознания полностью не исчезает. Человек как бы со стороны следит за своими яркими, охватывающими все его существо видениями, различая, однако, и окружающую его обстановку. Внешние воздействия, направленные в глаза свет, прикосновения, шумы, совершенно не сказываются на характере энцефалограммы. Мозг словно отгораживается от них, как от досадных помех. С известной натяжкой это можно сравнить с захватывающим творческим взрывом, когда художник, забыв обо всем на свете, отдается во власть вдохновения. Он, разумеется, не порывает связи с действительностью, которая до срока лишь отступает для него куда-то на задний план. В столь глубоких переживаниях таится необычайная притягательность. Их хочется ощущать вновь и вновь с той же первозданной остротой. Как сказал поэт, и каждый день неповторим —